Первые проповеди Заратуштры. Когда Заратуштра, осененный светом божественной истины, возвратился после встречи с Творцом в родное селение, он сразу отправился на собрание жрецов-карапанов и там перед племенными Рату и служителями богов во весь голос воспел Ахуна-Варью. «Что это значит, Заратуштра?» — изумились кавии. «Как понимать твои непонятные слова?» «Речь моя для тех, чья душа открыта истине!» — воскликнул пророк. «Я провозвещу вам правду о Боге. Имя Его — Ахура Мазда. Он исполнен добра и блеска». «О каком таком Боге ты говоришь? Имени, которое ты произнес, ни мы, ни наши деды и прадеды никогда не слышали». «Так внимайте же! Я затем и послан, чтоб открыть вам это имя, как Господь Премудрый открыл его мне. Ахура Мазда существовал еще в начале времен, когда не было ничего, ни земли, ни воды, ни света. Была только пустота, и в ней пребывали двое, добро и зло, Ахура Мазда и Ахриман. Ахура предложил Ахриману отвратиться от зла и служить истине, но Ахриман выбрал зло. Точно так же и каждый из вас должен решить для себя, кому он служит — добру или мерзостным девам. Ибо многие из людей в действительности поклоняются девовским лже-богам, чьи идолы надо истреблять. Рату и карапаны вскрикнули, изумленные такой речью. А Заратуштра с еще большим воодушевлением воззвал к ним о приверженности праведности и непочтении к девам. «Молитесь, Амеша Спента, и отвратитесь помыслами, речами и делами от девов. Поучайте наших соплеменников о двух властелинах, об Ахуре и Ахримане. Уничтожьте алтари ваших лже-богов». После этих слов Заратуштры карапаны бросились на пророка, схватили его и потребовали для него смерти. Но был среди тех карапанов Аурвайта-Данг, богатый и всеми чтимый. И этот Аурвайта-Данг воспротивился. «Вы не должны убивать этого человека», — сказал он. «Мне видится на нем печать богоизбранности. Он будет силен и могуч. А если вы убьете его, божественная благодать покинет нас, и на наш народ обрушатся все мыслимые и немыслимые несчастья». Но карапаны настаивали, что Заратуштру надлежит предать смерти за кощунственные слова. А Урвайта-Дангу с трудом удалось утихомирить их. «Вот нашелся среди вас муж благоразумный», — сказал Заратуштра. «Нет, Спитама Заратуштра», — сказал, обращаясь к пророку Аурвайта-Данг, — «я никогда не послушаюсь твоего призыва обратиться в новую веру. Ты даже не представляешь, сколько несчастий она тебе принесет. За твои кощунственные слова тебя изгонят из племени, и ты будешь скитаться по земле, нигде не находя пристанища. Всякий откажет тебе в крови. Лучше покайся и отрекись от своих слов, пока еще не поздно». Тогда Заратуштра подступил к Аурвайта-Дангу и вдохновенно заговорил. «О, Аурвайта-Данг, тебе известно многое, о чем не знают эти карапаны. Ты сам сказал, что на мне печать богоизбранности. Значит, ты знаешь об Ахуре и Ахримане. Поэтому твой грех неприятия истинной веры тяжче, нежели грех тех, кто об этой вере не ведает». Сказав это, Заратуштра отвернулся от Аурвайта-Данга и повернулся к другому карапану, Видвойшту, который громче всех требовал для Заратуштры смерти. «А тебя, Видвойшт, ждет страшная участь, если ты будешь упорствовать в своем грехе. Преисподний ад тебя ждет и вечное проклятие. Одумайся и сегодня же принеси Ахуре жертвы». «Твои слова для меня — ничто», — презрительно ответил Видвойшт. «Я сам себе божество. Богатство у меня больше, чем даже у твоего Ахуры. Я сам привык получать дары, скот и домашнюю птицу. Получать, а не подносить другим. Ты понял меня?» Заратуштра содрогнулся в душе от такого богохульства. «Да чего же ты надменен? Надменен и грешен безмерно! Страшное возмездие ожидает тебя за такие слова!» «Отпустите его сейчас», — сказал Аурвайта Данг. «Он не в себе и сам не понимает, что говорит. Вы же сами видите, что у него помутился разум. К лицу ли нам наказывать безумца, как если бы это был мудрый муж, отдающий себе отчет в своих поступках? Иди, Заратуштра, домой и ложись спать».